Глава 41. Глаза цвета вековых ледников. Шепчущий голос, как северный ветер, коснулся чего-то внутри. Словно шелест колосьев, он неосторожно прокрался в голову и затих столь быстро, будто его и не было вовсе. Невозможно разобрать, что он пытался сказать, но ощущение было, что в ушах прозвучал голос смерти. Его жизнь оказалась в ее руках. Она спасет его или погубит? Цепляющийся за младшего брата, он не заметил, как Сун вновь напал. Удар хлыста пришелся под колено, заставив Вэйюэ покорно его преклонить. Следом непонятно откуда возникший звон в ушах заглушил ненавистный голос Джусуна. Глава колючих вод что-то приказал адептам. Вэйюэ схватили и куда-то поволокли. Даосу хотелось заткнуть уши. С каждым мгновением звон только нарастал, завывал внутри ветром. Вэйюэ закрыл глаза, будто бы это могло помочь избавиться от пронизывающего разум шума. Все события смешались красками на полотне. Невозможно было сосредоточиться на чем-то одном. Что-то в нем продолжало бороться. Что-то желало покорно уступить. Но с чем он боролся? Паутина трещин на золотом ядре, подобно растрескивающейся земле при сильнейшем землетрясении, начала расходиться. Некогда целостная оболочка, мерцающая чистым золотым сиянием, теперь была похожа на проткнутый со всех сторон внутренний орган. Только из ядра сочилась не кровь. Новый поток темной силы лавой стекал из зияющих трещин, такой клубящийся, черный. Звон нарастал. Кажется, еще немного, и из ушей пойдет кровь. В какой-то момент Вэйюэ возжелал смерти, но даже молить оказалось невозможно. С его окровавленных пересохших губ сорвался крик, такой пронизывающий, отчаянный, пропитанный ненавистью. Глаза сильнее зажмурились. Голоса адептов и Суна смешались со звенящим шумом. В его голове снова пробивался женский голос. Может, ему показалось? Шепот взывал к тому, чтобы его услышали. Шепот взывал, чтобы он шел на него. Нет, он обещал, поклялся. Кровь родного брата на руках скрепила клятву мести. Вэйюэ готов умереть, но после того, как уничтожит каждого, кто причастен к смерти Юйлуна. Внутри что-то переключилось. Тот самый момент, когда физическая и душевная боль двумя бушующими волнами ударили в него с двух сторон, грозя разодрать на части, он распахнул глаза. Взгляд изменился. Кристально-черный мрак разбавили редкие багряные всполохи. Они то вспыхивали сильнее, ему физически становилось легче, то затухали так, что вся рвущаяся на части боль возвращалась. Словно морским отливом и приливом правили стихии багряные всполохи в глазах. Ошейник на шее отравлял духовные каналы, но Вэйюэ ощутил внутри источник неизведанной силы. В самых глубинах золотого ядра, где сильнее всего сгущалась тьма, что-то начало зарождаться. Пугающе сильный крохотный источник. На границе жизни и смерти сознание Вэйюэ окончательно отключилось. Он поддался влиянию невнятного шепота, что направлял его. Алые всполохи вспыхнули новой, более яркой вспышкой. Запекшаяся кровь на шее, что стекало из-под злосчастного сдерживающего артефакта, обратилось осязаемой энергией. Ликарисовые вспышки медленно оплетали артефакт до тех пор, пока не испепелили целиком. Промелькнувшие очертания лица дорогого сердцу человека вырвали Даоса из первозданного хаоса. Всполохи погасли. Вэйюй только сейчас пришел в себя. До этого он словно находился без сознания, но при этом все помнил. Доступ к духовным каналам открыт. Теперь он может сражаться. Осколки, что отделились от золотого ядра, обжигали изнутри. Еще немного. Ядро полностью разрушится, времени не осталось. Он обязан успеть до этого момента. Черноволосый даос откинул от себя адептов, что удерживали его за руки с такой мощью, что черепа мужчин, ударившись о стену, треснули. Четверо мертвы. Мертвенная ухмылка тронула освирепевшее лицо Вэйюэ, когда он встретился взглядом с Джусуном. Сун что-то кричал ему, но освободившийся враг не слушал. Следующий удар хлыста, направленный в его шею, глава Северного Ветра остановил рукой. Хлесткий конец обмотался вокруг кисти, пустив свежую кровь. Вэйюэ засмеялся, не сводя убийственного взгляда с Джусуна. Глава Северного Ветра медленно провел языком по руке, слизывая собственную кровь с рассеченных костяшек. Резким движением он вырвал духовное оружие из цепких рук главы Колючих Вод. Со спины на него напала очередная кучка жалких адептов. Для него они были словно кости для оголодавшего пса. Вэйюэ активировал три смертоносные печати в воздухе. Запретные техники слишком хорошо отложились в его голове, позволяя пользоваться ими безупречно. Будто он никогда и не был на стороне добра. Будто его золотое ядро давно померкло, утопленное силами тьмы. Напавшие со спины адепты захлебнулись собственной грязной кровью. Мужчины давились ей, издавая мерзкие всхлипы. Тягучая составляющая тел самолично умертвила своих обладателей. Еще шестеро мертвы. Тень размеренным шагом наступала на Джусуна. Тень прошлого, что он так и не сумел отпустить. Теперь она вот-вот настигнет его и уничтожит. Джусун выхватил меч из ножен у стоящего рядом адепта с криком: «Тебе конец, шавка!» Вэйюэ предстал перед ним безоружным. В мече не было необходимости. Он убьет его собственными руками, а не каким-то мечом. Уклоняясь от поспешного удара в сердце, глава Северного Ветра ловко скользнул за спину нападавшего. Шея Суна оказалась в удушающем захвате безжалостной руки врага. Затылок главы Колючих Вод силой вдавило в плечо Вэйюэ, а вражеская леденящая ухмылка около его уха отдалась легкими мурашками, но окончательно пробудили дрожь по всему телу Джусуна слова Вэйюэ. «Запомни, ублюдок, именно я стану твоим концом в каждом твоем жалком существовании. Если ты побоишься переродиться, я лично спущусь за твоей душой в Дейюй». Миг. Хруст. Шея главы клана Колючих Вод безжалостно свернута. Оставшиеся в живых адепты, увидев, как тело их главы пало на пол тряпичной куклой, обомлели. Кто-то побежал, куда глаза глядят, кто-то пытался сражаться. Но конец у всех был один. Они умирали быстрее, чем успевали напасть. «Необходимо сообщить о произошедшем ужасе! Джао Вэйюэ немедленно уничтожить! Он сошел с ума! Он безумен!» Прозвучали последние слова адепта перед тем, как меч Вэйюэ перерезал ему глотку. Некоторым крысам сбежать удалось, Они обязательно сообщат об этом оставшимся главам четырех ветров. И не только им. Вести разлетятся по миру дикими птицами. Как глава клана Северного Ветра безжалостен. Как устроил кровавое побоище с ухмылкой на лице. Они сообщат обо всем. Но никто не обмолвится о причинах безумия в Июэ. Путь на свободу был расчищен. Черноволосый даос принял решение отступить, ведь скоро сюда явится подмога, и тогда ему точно не справиться. Сила заключается в том, что иногда стоит сделать шаг назад, чтобы позже явиться вновь и красиво завершить начатое. Ночь окутала земли к тому моменту, как в июле удалось выбраться. Он забрал тело младшего брата, нес его на руках, преодолевая каждый мучительный шаг, что отдавался изматывающей болью. Его тело физически пострадало, его золотое ядро на грани разлома. В июле немногим живее мертвеца. Почему он все еще жив? Что держит его в этом мире? Глаза цвета вековых ледников. Тогда он не осознавал этого. Но багряные всполохи в его черных глазах потухли после того, как в июле подумал о Циу. Лед его друга затушил адское пекло внутри. «Прости меня. Я все испортил. Ты же не сможешь простить мне столько крови на руках. Я прав, глава Бай?» В июле горестно усмехнулся. Теперь он по-настоящему ощущал себя безумцем. Говорит сам с собой, проклятый дурак. «Циу, я...» Слова прервала очередная трещина, раздирающая золотое ядро. Еще один осколок откололся. В июле громко взвыл от невозможности стерпеть беспощадную муку. Он упал на колени вместе с братом на руках где-то в глубине бескрайнего леса. Здесь только два брата и окутывающий одеялом ночной холод. «Брат, мне придется похоронить тебя здесь. Дальше я идти не смогу». Вэйюй взглянул на безучастное лицо Юйлуна, убирая длинные пряди, прилипшие к его холодной щеке. «Твоя кожа такая холодная. Почему я не могу ее отогреть?» Глава Северного Ветра последний раз легко прикоснулся разбитыми губами к лбу брата. Отстранившись, из всех сил прижал остывшее тело к груди. Вэйюй больше всего на свете хотел попросить у Юйлуна прощения, но он даже в мыслях не смог произнести: «Прости, что не защитил тебя». Казалось, что если он позволит себе хотя бы подумать об этом, то прямо сейчас уничтожит себя. Среброволосый мечник остался на постоялом дворе в компании Чана. Стены покоев опустели. Вэйюй исчез неожиданно, оставляя звон тревоги в оттаившем сердце главы Западного Ветра. Циу хотел бы все бросить и побежать за другом, но упускать Чана было нельзя. Что-то опасное таилось в зеленых глазах. Ему нельзя позволять и дальше гулять по белу свету. Да и император только прибавит проблем, если даосы нарушат данное ранее слово. Они и без того сильно задержались с выполнением прямого императорского приказа. Глава Байра считал, что до территории кланов четырех ветров отсюда добраться выйдет быстрее, чем до императорского дворца. А там Чана можно передать в руки Лэйбао для дальнейшего сопровождения пленника во дворец. Сам же Циу после отправится на поиски Вэйюэ. Что-то подсказывало, что главе Северного Ветра может понадобиться помощь. После приступа удушливого кашля Чан продолжал молчать. Хотя на него была наложена техника безмолвия, его хитрый взгляд говорил громче любых слов. Доказательств его причастности к исчезновению Юйлуна не было, но Цио чувствовал, что именно он во всем этом сыграл значительную роль. Бай Цио подошел вплотную к Чану, стирая ухмылку с его лица словами. «Если с Вэй Юэ или Юйлуном что-то случится, ты будешь иметь дело со мной. Я достану тебя из любой пыточной императорского дворца. И даже казнь не спасет тебя». Льдистый цвет глаз выглядел столь безжизненно бледным, что, казалось, на Чана смотрят глаза мертвеца. Луань Чан сполна ощутил всю серьезность адресованных ему слов, но его уже ничто не сможет испугать. На него смотрели взглядом в разы хуже. Порученную работу он выполнил. Сейчас ему стоит помалкивать и позволить сопроводить себя к императору. Чан не желал напрягаться ради достойного ответа мечнику. Вскоре у них будет предостаточно времени поквитаться. Луань Чан усмехнулся про себя. «Будешь ли ты также жаждать спасти своего друга, если он уничтожит пару десятков жизней?» Ближе к вечеру глава Бай доставил пленников клана Четырех Ветров. Его встретили Бао и ошарашенная Мэйли. Девушка пребывала на грани нервного срыва, желая выпустить в кого-нибудь пару-тройку духовных стрел. И в этот раз даже глава Лэй ее не успокаивал. Он находился в схожем состоянии. Цио не видел Мэйли с тех пор, как его отравили. Позднее Вэй Юй рассказал ему, что глава Яо заботится о своей ученице, которую они каким-то необъяснимым образом встретили в клане непревзойденных лун. «Глава Бай! Наконец-то ты вернулся! У нас...» Мэйли пыталась подобрать слова помягче, прежде чем объяснить всю критическую серьезность ситуации. «Проблемы! Нам срочно необходимо их решить!» Эмоциональная паническая волна немного стихла. Когда Цио вернулся в клан, и девушка наконец заметила, что глава Западного Ветра стоит не один, а с каким-то незнакомцем. «А это кто еще?» «Глава Яо. Проблемы немного подождут. Я должен сейчас же покинуть вас. Этого пленника необходимо доставить императору. Вверяю это дело вам. Он может быть опасен. Не теряйте бдительности». Цио толкнул в спину зеленоглазого мужчину в сторону двух обомлевших от его слов глав и хотел было уже прыгнуть на меч, отправляясь на поиски Вэй Юэ, как Мэйли строго крикнула во весь голос. «Артефакты Четырех Ветров похищены!» Настоящее бешенство захлестнуло Мэйли от несерьезного отношения главы Бай к ее словам. На него это не похоже. О чем он думает и куда это собрался? «Этому миру конец, если артефактами воспользуются с целью его уничтожения! Где же витают мысли нашего уважаемого главы Бай, когда он так нужен кланам Четырех Ветров?» Мэйли долгое время выхаживала сиди с городским лекарем. Когда ученица пошла на поправку, и все ее тяжелые раны зажили, она очнулась. Горько рыдая, ученица обняла Мэйли и во всем созналась, поведав обо всех своих кошмарных действиях. Ее глупый поступок — измена. За изменой следуют пытки и выжигание всех духовных меридианов. Как бы глава Яо не злилась на нее, своими руками она не сможет сделать этого. Сейчас ученица Се заперта в пещере, где место всем преступникам. Пусть ее дальнейшую судьбу определит кто-то другой. Только не Мэйли. Благодаря ученице Се главы теперь знали, где находится секта карателей и кто ей управляет. Рука Бай Циу дрогнула, удерживая рукоять меча. Только он собирался ответить, как у ворот показались запыхавшиеся адепты из клана Колючих Вод, сопровождаемые главом группой местных учеников. Они что-то неразборчиво вопили. Но стоило адептам приблизиться, стало понятно, что они молили о незамедлительной помощи их клану. Луан Чан стоял в стороне и наслаждался спектаклем с лучшего места. В момент появления адептов в одеждах, щедро запачканных кровью, он понял, что все пошло по их плану. Теперь можно расслабиться и вдоволь повеселиться, пока его не отправили во дворец. «А этот черноволосый даос хорош. Я в нем не ошибся. Да чего довел бедняжек? Ей тоже понравится». Адепты, перебивая друг друга, выкрикивали ужасающие слова. «Глава Джао обезумел! Он напал на нашего главу! Глава Джу убит во Юэ! Необходимо срочно его уничтожить! Он использовал ужасающие запретные техники и безжалостно убил множество адептов!» «Нам удалось его ранить. Он не мог далеко уйти. Необходимо срочно собрать опытную армию. Он слишком силен. Наши адепты с ним не справятся». Внутри мечника все рухнуло. Последний ледник в душе раскололся. Или на этот раз вдребезги разбилось его сердце. В один миг все проблемы свалились на плечи уважаемого главы Западного Ветра. То, что рассказали адепты, оправдать невозможно. Именно от решений прославленного мечника зависит многое. Если не все. Но неужели Циу должен собственноручно погубить Вэйюэ, хладнокровно открыв на него охоту? Сжимая руками виски, среброволосый даос из последних сил пытался не подвергнуться всеобщему безумию. «Нет, я не верю. Не поверю ни единому слову, пока он сам мне не скажет». Раскидав в стороны облепивших его адептов, бойцы уверенно встал на меч и взмыл в небеса. Без объяснений, без оправданий. Он не желал говорить с теми, чьи рты извергают мерзкие вещи, о главе Северного Ветра. «Где же ты, Вэйюэ? Как мне найти тебя?» Мечник долгое время метался средь ночных облаков. Первым делом он направился к клану Колючих Вод и начал оттуда поиски. Циу сдерживал себя, запретил что-либо испытывать, пока не найдет его. Даос в отчаянной попытке стянул жалкой, тончайшей коркой льда бушующий океан эмоций внутри. «Нет, почему я так бесполезен, когда кому-то так необходима моя помощь?» Среброволосый даос приземлился в чащу сумрачного леса. Грудь отрывисто вздымалась. Рука потянулась к сердцу и случайно соприкоснулась с чем-то маленьким и округлым под слоями одежд. «Кольцо! Как я мог забыть? Божественные птицы предупредили, что заключили в кольце твою энергетическую нить души». Мечник сжал в ладони нефритовое кольцо. Он сам до конца не понимал, что делает, но пытался почувствовать через нить души, где сейчас находится ее истинный обладатель. Поначалу казалось, что ничего не получится, и он просто сошел с ума, понадеявшись на такую глупость. Успокаивая биение собственного сердца, Циу будто услышал чужое. Только чужое сердце билось так редко, будто на последнем издыхании, отбивая свой последний ритм. Перо на кольце слабо замерцало. Что-то внутри подсказало даосу, куда следует идти. Циу доверился чувствам. Сейчас ему лишь хотелось как можно скорее найти родного человека. Призрачная фигура бежала по лесу. Казалось, что он парил. Парил до тех пор, пока не ощутил себя птицей, что со сломанным крылом в последний раз сорвалась со скалы. Мужчина замер, заметив перед собой Вэйюэ. Глава Северного Ветра лежал на собственноручно вырытой могиле брата. Он не двигался, почти не дышал. Вэйюэ умирал, желая быть похороненным вместе с Юй Луном.